Московское управление казалось невыносимым для псковичей, пока они с ним не свыклись. Наместники и дьяки судили их несправедливо, обирали их без зазрения совести, а кто осмеливался жаловаться и ссылаться на уставную великокняжескую грамоту, того убивали. Иноземцы, жившие прежде в Пскове, удалились оттуда. Многие из псковичей, не в силах более сжиться с московским порядком вещей, разбегались или постригались в монастырях. Торговли и промыслы упали, псковичи пришли в нищету. Только переселенцы из московской земли, которым наместники и дьяки покровительствовали, казались несколько зажиточными. На обиду от москвича негде было псковичу найти управы. «При московских судьях, — говорит летописец, — правда улетела на небо, а кривда осталась на суде». Впрочем, и правители Пскова поневоле работали не для себя, а для великого князя. Был в Пскове после уничтожения вечевого устройства в течение 17 лет дьяк Михаил Мунехин. И когда умер, государь захватил его имущество и начал разыскивать, что кому он был должен при жизни. Его родные и приятели по этому поводу подвергались пыткам. «После него, — говорит летописец, — было много дьяков, и ни один по здорову не выезжал из Пскова. Каждый доносил на другого. Дьяки были, так сказать, мудрые. Казна великого князя размножалась, а земля пустела». Черты эти не были принадлежностью одного Пскова, но составляли характер московского строя. В Пскове же казались более чем где-нибудь поразительными по несходству старых нравов и воззрений с московскими. Современник Герберштейн замечает, что прежние гуманные и общительные нравы москвичей с их искренностью, простотой, чистосердечием стали заменяться грубыми и развращенными нравами. Разделавшись с Псковом, Василий опять обратился на Литву. Тотчас после мира с Сигизмундом возникли взаимные недоразумения. Сигизмунд домогался, чтобы ему выдали Михаила Глинского, а сообщников последнего казнили перед королевскими послами. Вдовствующая королева Елена со своей стороны просила о том и сообщала брату, что Михаил своими чарами был причиной смерти ее мужа Александра. Великий князь Московский не удовлетворил этим требованиям. Глинский сносился с датским королем и возбуждал его против Сигизмунда. Письма его были перехвачены. Сигизмунд жаловался и снова просил казнить Глинского. Василий не только не сделал угодное Сигизмунду, но держал Глинского в большой милости. На границах двух государств происходили между подданными разные столкновения, подававшие повод к беспрестанным жалобам. Наконец, в 1512 году, в октябре, Василий придрался к Сигизмунду, будто его сестра Елена терпит оскорбления от воевод Виленского и Троцкого, будто бы они взяли у нее казну, отослали от нее людей, не дают воли управлять городами и властями, данными ей покойным мужем. Сигизмунд отрицал все это и говорил московскому послу: «Поезжай с нашим писарем к невестке нашей и спроси ее сам. Пусть она при нем и при тебе скажет, правда ли это или нет. И что от нее услышишь, передай нашему брату». Грамоты Елены, писанные около этого времени, показывают, что Елена невозбранно управляла и судила в жмутских властях, которые были даны ей во владение. Но Василию нужно было к чему-нибудь прицепиться. Нашелся еще один повод. Менгли Гирих заключил союз с Сигизмундом, а сыновья хана сделали набег на южной области московского государя. Хотя Мингли Гирей уверял, что сыновья поступали без его повеления и ведома, Василий объявлял, что этот набег сделан с подущения Сигизмунда и отправил к польскому королю так называемую складную грамоту, то есть объявление войны, выставляя самым благовидным предлогом к этому оскорбление, нанесенное сестре его, Елене. В распоряжении московского государя было большое количество войска. Он мог выставить далеко более 100 000. Главная сила состояла в детях боярских, специально составлявших военное служилое сословие. Они выходили на войну на своих малорослых, слабоуздых конях и на таких седлах, на которых нельзя было поворачиваться на сторону. Оружие у них составляли главным образом стрелы, бердыши и палицы. Кроме того, за поясом у московского воина заткнут был большой нож, а знатные люди носили и сабли. Русские воины умели ловко обращаться, держа в руках в одно и то же время и узду, и лук, и стрелы, и сабли, и плеть. Длинный повод с прорезью был намотан вокруг пальца левой руки, а плеть висела на мизинце правой. У некоторых были и копья. Для защиты от неприятельских ударов те, которые были побогаче, носили кольчуги, ожерелья, нагрудники и немногие – остроконечный шлем. Другие подбивали себе платье ватой. При Василии учреждался новый отряд войска, называемый «пищальники», вооруженные огнестрельным оружием. Артиллерия, наряд, употреблялась, естественно, при осаде или защите городов. Но Василий начал вводить мало-помалу как артиллерию, так и пехоту в битвах. Кроме пищальников была еще так называемая «пасоха» из жителей разного рода, набранных по особым распоряжениям. У воина были свои запасы, обыкновенно на вьючных лошадях, которых он вел с собой. Запасы состояли чаще всего из пшена, солонины и толокна. Иные бедняки дня по два, по три говели, но воеводы и вообще начальники часто кормили наиболее бедных. В битвах русские того времени были очень смелыми и порывистыми, и выходили в бой под музыку, которая состояла у них из труб и так называемых сурьм или сурин, на которых они играли, не переводя дух. Но вообще русские не способны были выдерживать долгого боя, и, по выражению Герберштейна, вступая в бой, будто хотели сказать неприятелю: «Бегите, или мы побежим». Они легко поддавались паническому страху и, захваченные в бегстве неприятелем, отдавались ему в руки без сопротивления или просьбы о пощаде. Московский государь рассчитывал на успех в войне главным образом потому, что при посредничестве Михаила Глинского вошел в сношение с императором Максимилианом, который надеялся овладеть после смерти Сигизмундова брата Владислава венгерской землей. Еще не дождавшись формального договора с императором, Василий начал войну и главным образом домогался овладеть Смоленском. В течение 1513 года он два раза подступал к этому городу, но безуспешно. В феврале 1514 года императорский посланник Сницер Памер заключил в Москве договор, по которому австрийскому двору уступались прусские области, прежние владения Тевтонского ордена, принадлежавшие со времен Казимира Польше, а Москве – Киев и прочие русские города. Это был первый в истории договор о разделе польских земель между соседями, предвестник того, чем должна была решиться судьба Польши в отдаленном будущем. В связи с дружелюбными отношениями московского государства состоит договор, заключенный с Ганзейским союзом немецких городов, по которому возобновлялась старинная торговля. В июле того же года Василий в третий раз подступил к Смоленску и так сильно начал палить в него из пушек, что на осажденных нашел страх. Начальствовавший там Юрий Сологуб был человек неспособный, не мог утешить волнение и сдал город. Смоленский владыка Варсонофий со всем духовенством, наместником и многими из народа прибыл в стан московского государя и просил принять свою вотчину с тихостью. Василий въехал в Смоленск. Радость для Москвы была чрезвычайная. В противоположность обычной своей бережливости московский государь жаловал не только своих служилых, но даже дал по рублю литовцам и отпустил их всех с их начальником Сологубом, которому в Литве тотчас отрубили голову. Взятие Смоленска внушило такое уважение к силе московского государя, что князь Мстиславский добровольно поддался Москве, а за ним мещане и черные люди Дубровны и Кричева. Василий никого не переводил из Смоленска в московскую землю, дарил смольнянам меха, бархаты, камки, ковши и утверждал все уставы литовских князей, к которым смольняне уже привыкли. Только Глинский в это время сделался недоволен Василием. Польские историки преимущественно его внушением приписывают сдачу Смоленска. Он надеялся, что Василий даст ему Смоленск в удел, но московский государь, получив от прародителей завещание уничтожать уделы, не расположен был плодить их вновь. Глинский написал к Сигизмунду, приносил повинную за прежние преступления, предлагал свои услуги, обещал снова привести Смоленск под власть короля и подвести на погибель московское войско. Сигизмунд согласился на его предложение. Но кто-то из близких Глинского дал об этом знать московскому воеводе Булгаку, который поймал Глинского и доставил великому князю московскому, а Василий отправил его в Москву. Вслед за тем азовское войско, шедшее по приглашению Глинского, напало на московское войско под Оршей. Предводительствовал им князь Константин Острожский, в начале царствования Васильева, убежавший в Литву из Москвы, где он был связан насильно данной присягой служить московскому государю. Острожский, хотя русский по вере и предкам, ненавидел Москву, страстно желал отомстить ей и теперь достиг своей цели. Все московское войско поражено было на голову, пало до 30 тысяч человек. Воеводы, знамена, пушки – все досталось победителю. Острожский шел к Смоленску. Весть о его победе произвела там переворот. Смольняне составили заговор сдать город Литве. Владыка Варсонофий был в сговоре с ними, но оставленный в Смоленске воевода и князь Василий Васильевич Шуйский узнал об этом заранее, и как только Острожский подступил к городу, приказал повесить в виду его на стенах всех заговорщиков и надеть на них те самые подарки, которые они получили от московского великого князя. Пощажен был владыка Варсонофий, которого Шуйский отправил потом в Москву. Острожский отошел от Смоленска, не взяв его, но победа, одержанная им под Оршей, поднимала в деле войны сторону Литвы. Недавно передавшийся Москве князь Мстиславский, а также жители Дубровны и Кричева опять присягнули Сигизмунду. Видно, тогдашнему населению этого края было все равно, что Москва, что Литва, и оно преклонялось перед силой. После Оршинской битвы война с Литвой долго не представляла ничего замечательного. Сигизмунд подстрекал на Москву крымского хана Махмед-Гирея, наследовавшего после Менгли-Гирея в 1515 году, а великий князь Московский заключил договор с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом обещая ему давать деньги за содействие против Польши. Но Альбрехт не принес никакой пользы Москве. Прежний союзник Василия, Максимилиан, вместо того, чтобы воевать против Сигизмунда, как ожидали в Москве, взял на себя роль посредника и прислал в Москву в 1517 году известного барона Герберштейна, автора драгоценного сочинения «О московском государстве», написанного по его личным наблюдениям. Герберштейн не успел примирить врагов, так как Москва добивалась древних русских городов – Киева, Витебска, Полоцка и других. А Герберштейн уговаривал Василия возвратить Смоленск. Неудача в заключении мира способствовала смерть королевы Елены. В Москве твердили, будто ее отравили ядом. Но Максимилиан, после того, как примирение не состоялось, не расположен был усиливать московское государство, удерживал тевтонского магистра от войны с Польшей и писал к нему, что нехорошо будет, если польский король унизится, а московский возвысится. Тем временем Василий покончил с Рязанью. Рязанская земля во все царствование Ивана III была покорна московскому государю. В начале царствования Василия там управляла тетка его Агриппина именем своего малолетнего сына Ивана. Но когда вырос этот князь по имени Иван Иванович, то вспомнил о прежней независимости своих предков и стал тяготиться зависимостью от Москвы. Донесли московскому государю, что рязанский князь сходится с татарами и хочет жениться на дочери крымского хана Махмед-Гирея. Московский князь позвал его к себе и посадил под стражу, а его мать – в монастырь. Рязань утратила свою отдельность и была присоединена к Москве. По общей московской политике и с Рязанью сделали то же, что с Новгородом, Тверью, Вяткой и Псковом. И оттуда было выселено множество жителей, а вместо них переведены были в Рязань на жительство московские люди. Несколько лет спустя, в 1521 году, рязанскому князю удалось убежать в Литву. Уничтожая земскую самобытность Рязани и Пскова, Василий возвращал Новгороду некоторые признаки старины. Великокняжеские наместники и их тиуны в Новгороде управляли так неправосудно, и Василий слышал столько жалоб на них, что для ограждения их произвола приказал выбрать так называемых целовальников, которые должны были сидеть на суде вместе с наместниками. Выбиралось 48 лучших людей из новгородских улиц, и из них каждый месяц 4 человека должны были по очереди заседать на суде. При вступлении в должность они приводились к крестному целованию, отчего и получили свое название. Это было, однако, не в полной мере выборное начало, потому что избрание предоставлялось не народу, а правительственным лицам, дворецкому и диакам. Поворот к миру Москвы с Литвой произвел крымский хан. В декабре 1518 года умер казанский хан Махмед Аминь, изъеденный, как тогда говорили, заживо червями. Еще до его смерти крымский хан Махмед Гирей, желая посадить в Казань своего брата Саиб Гирея, предлагал дружбу Москве, обещал воевать Литву с тем, однако, чтобы великий князь московский воевал против Ахматова потомства, заклятых врагов Гиреев. Московский государь обещал, но как только Махмед Амине не стало, он назначил в Казань одного из внуков Ахмата по имени Шик-Алея, который со своим отцом выехал из Астрахани на службу московскому государю и получил в поместье Мещерский городок. Крымский хан, естественно, был озлоблен и решился отомстить московскому государю. Прежде всего, брат его Саиб Гирей отправился с войском к Казани. Казанцы изменили Шик-Алею и признали своим царем Саиб Гирея. Шик-Алия и всех русских, находившихся в Казани, ограбили и выгнали, однако никого не убив. Вслед за тем крымский хан с многочисленной ордой двинулся на московское государство. С ним шел знаменитый Евстафий Дашкович с днепровскими казаками, только что начинавшими свою историческую деятельность. В то же время брат крымского хана Саиб Кирей, избранный в казанские цари, выступил со своими казанцами. Московское войско, выставленное против крымского хана, под начальством брата великого князя Андрея и боярина князя Дмитрия Бельского, бежало. Другие, более мужественные воеводы, князья Курбские, Шереметьев, пали в бою. Великий князь покинул столицу и ушел на восток собирать силы. В столице он оставил начальствовать крещенного татарского царевича Петра, своего зятя. В этом случае Василий Иванович пошел буквально по стопам своих прародителей и поступил так, как поступали его отец, прадед и прапрадед, убегая из Москвы, когда приближались к ней татарские полчища. Много народу побежало в Кремль, спасаясь от неприятеля. Наступил июль. Время очень знойное. Опасались, чтобы от тесноты не открылась зараза. Махмед Гирей подошел за несколько верст к Москве и послал требование, чтобы великий князь обязался платить ему дань. В ответ на это требование Махмед Гирею привезли письменное обязательство платить дань, скрепленное великокняжеской печатью. Неизвестно, сведомо ли государя дано было это обязательство. Скорее нужно полагать, что сведомо, потому что едва ли бы решились царевич Петр и бояре сделать такой важный шаг самовольно. Махмед Гирей, отступив от Москвы, подошел к Рязани и приказал его воеводе явиться к нему в стан, так как его государь, великий князь, уже сделался данником хана. Начальствовавший в Рязани воевода Хабар Симский просил представить ему доказательства того, что великий князь действительно обязался платить дань. Хан послал ему грамоту. Хабар Симский удержал грамоту у себя, а потом рассеял пушечными выстрелами толпу татар, собравшуюся под городом, и заставил удалиться Махмед Гирея. Крымский хан должен был спешить назад. Он услышал, что на Крым идут астраханцы. Унизительная грамота, попавшись в руки Хабара Симского, была таким образом уничтожена. На русской земле нелегко отзывалось посещение Махмед Гирея, потому что татары набрали много пленников и продавали их в Кафе. То же делали и казанцы, и продавали толпы русских невольников в Астрахани. Эти печальные события, происходившие в 1521 году, побудили Василия прекратить войну с Литвой. И в марте следующего 1522 года было заключено перемирие на 5 лет без отпуска пленных. В 1526 году это перемирие было продолжено до 1533 года при старании Герберштейна, вторично приезжавшего в Москву и на этот раз послом от императора Карла V. Пленники обеих сторон оставались в неволе, носили цепи и питались Христовым именем. Московский государь не хотел ни за что отдавать назад Смоленска и в противность своему обещанию не переводить оттуда жителей. Перевел из Смоленска в Москву значительное их число, дав одним из них дворы и лавки, а другим поместье. Казань ускользнула из-под прежней власти Москвы. Саиб Гирей перебил там русских купцов, умертвил и великокняжеского посла. Старания великого князя посадить там Шик-Алея были неудачны. Русские потерпели поражение. К счастью, сам Саиб Гирей ушел в Крым, где после смерти Махмед Гирея, убитого нагаями, царствовал его брат Сайбет Гирей. Казанцы выбрали их 13-летнего брата Сафа Гирея и предложили Москве мир. Василий должен был принять его, но в то же время он предпринимал меры к стеснению Казани. Построил в Казанской земле на устье реки Суры город Васильсурск и, чтобы ослабить благосостояние Казани, завел ярмарку близ монастыря Макария Унженского в 1524 году, приказав русским купцам съезжаться туда вместо Казани, куда они прежде ездили на летнюю ярмарку. Таким образом было положено начало знаменитой Макарьевской ярмарки, теперь переведенной в Нижний. Впоследствии она имела благодетельное влияние на торговлю, но в первые годы возбуждала жалобы торговых людей, потому что вздорожали многие товары, которые в то время получались из Казани, и в особенности соленая волженская рыба. Около того же времени Василий покончил и с последним удельным князем Василием Шемячичем, внуком Шемяки, князем Северским. Князь этот в продолжении многих лет верно служил Василию, храбро бился против поляков и крымцев, но в 1523 году Василий потребовал его к себе. Шемячича обвиняли в тайных сношениях с Литвой. Он боялся ехать в Москву, но митрополит Даниил, преемник Варлаама, заточенного великим князем в монастырь, заверил его своим словом, что ему не будет ничего дурного. Шемячич поехал, был закован в цепи, посажен в тюрьму. Там он и скончался. Троицкий игумен Порфирий решился было ходатайствовать за него. Воспользовавшись приездом Василия в Троицкий монастырь на храмовый праздник, он сказал ему смело: «Если ты приехал сюда, в храм безначальной Троицы, просить милости за грехи свои, будь сам милосерд над теми, которых гонишь ты безвинно. А если ты, стыдясь нас, станешь уверять, что они виновны пред тобой, то отпусти по Христову слову какие-нибудь малые деяния. Если сам желаешь получить от Христа прощение многих талантов». Василий сначала приказал выгнать его из монастыря, а потом, по доносу некоторых монахов, велел привести из пустыни, куда он удалился, в Москву и засадил в тюрьму в оковах. Жена темничного стража, сжалившись над Порфирием, освободила его от оков и доставила ему возможность убежать, но Порфирий, выжидая удобного времени для бегства, спрятался в потаенном месте и увидел, что сторож, не найдя его в темнице, хотел зарезаться, боясь гнева Васильева. Тогда Порфирий вышел к нему и сказал: «Не убивай себя, господин Павел», — так звали сторожа, — «я цел, делай со мной, что хочешь». Василий, узнав об этом, отпустил Порфирия на свободу, но не возвратил ему игуменство. Порфирий удалился в Белозерские пустыни, где жили его друзья, Артемий, которому суждено было играть такую видную роль при Иване Грозном, и Феодорит, просветитель лопарей. Митрополит Даниил поступил в этом деле не так, как Порфирий. Несмотря на свое святительское слово, данное Шемячичу, он, всегдашний угодник власти, одобрял поступки великого князя со своей жертвой. Противно такому христианскому, человеколюбивому взгляду, существовал, однако, другой взгляд в русском народе на уничтожение уделов. По поводу заключения того же Шемячича какой-то юродивый кричал на улице: «Время очистить московское государство от последнего сора!» Юродивые в то время выражали то, что думал народ. Шемячич был последний из удельных князей со старыми преданиями. Владения братьев великого князя не могли уже называться уделами в прежнем смысле. Государство окончательно образовалось в это время но будущность его подвергалась неизвестности. У Василия не было детей, хотя он уже 20 лет был женат. Было у Василия в обычае путешествовать по своим владениям. Это называлось на тогдашнем языке объездом. Государь отправлялся в объезд в сопровождении своих бояр и вооруженного отряда боярских детей. Ездил он на ямских лошадях, для чего, как и вообще для всяких служебных сношений, устроенных были так называемые ямы, и существовал особый класс людей, называемых ямщиками, обязанные в виде государственной повинности доставлять едущим по государству по велению готовых лошадей и за это освобожденные от других повинностей. В один из таких объездов Василий, едучи, как говорит летописец, в позолоченной колеснице, окруженный воинами, увидел на дереве птичье гнездо, прослезился и сказал: «Тяжело мне, кому уподоблюсь я? Ни птицам небесным они плодовиты, ни зверям земным и они плодовиты, ни даже водам и они плодовиты. Они играют волнами, в них плещутся рыбы». Взглянул он на землю и сказал: «Господи, и земле я не уподоблюсь. Земля приносит плоды свои на всякое время, и благословляют они Тебя, Господи». Вернувшись из объезда в Москву, Василий начал советоваться с боярами о том, что супруга его неплодна, и спрашивал: «Кому царствовать после меня на русской земле, во всех городах и пределах? Братьям ли отдам их? Но они и своих уделов не умеют устраивать». Бояре отвечали ему: «Государь, неплодную смоковницу отсекают и выбрасывают из винограда». Государь решил развестись с Соломонией. Повод к этому представлялся государственный. Отсутствие прямого законного наследника угрожало смутами государству. Но на самом деле Василию приглянулась другая женщина. Соломония уже видела, что государь не любит ее. Через посредничество своего брата Ивана Юрьевича Сабурова она беспрепятственно отыскивала себе и женок, и мужиков, чтобы какими-нибудь чародейственными средствами привлечь к себе любовь мужа. Одна такая женка из Рязани по имени Стефанида, осмотрев Соломонию, решила, что у нее детей не будет, но дала ей наговорную воду, велела ей умываться и дотрагиваться мокрой рукой до белья великого князя. Другая, безносая черница, давала ей наговоренного масла или меда, велела натираться им и уверяла, что не только великий князь полюбит ее, но она будет иметь детей. Государь созвал духовных и бояр и предложил им рассудить, следует ли ему развестись Соломонии. Это было сказано с уверенностью, что все должны дать ответ согласно с его желанием. Митрополит Даниил, ученик Иосифа Волоцкого, успокоил совесть великого князя, сказав, что возьмет его грех на свою душу. Но тут против него поднялся инок Васиан Косой, бывший князь Патрикеев. Он смело заявлял, что великий князь хочет совершить беззаконное и бессовестное дело. Василий сильно ошибся в этом человеке. Он приблизил его к себе, уважал за ум и ученость, думал, что он будет потакать ему во всем. И теперь в таком близком для него деле Васиан оказался его противником. Мнение Васиана стал поддерживать другой духовный, известный Максим Грек. Из бояр вместе с ними вооружался против развода князь Семен Федорович Курбский, почтенный, благочестивый старик, некогда славный воин, покоритель Перми и Югры. Теперь уже несколько лет не евший мяса и только три раза в неделю позволявший себе употреблять рыбу, что в то время считалось большой добродетелью. Голос этих ревнителей справедливости не был уважен. Василий Иванович не стал их прямо преследовать за противодействие разводу, а отомстил Васиану и Максиму другим путем. Он предал их злобе Даниила и прочих осифлян, которые нашли возможность обвинить их в неправославии, а Василий после того заточил их.